Кстати, когда Эймс был арестован, и его портрет опубликовали в американских газетах, семья Колесниченко была шокирована. Ведь он в течение нескольких лет бывал у них в доме, водил дружбу, выдавая себя за Фреда Мэдисона, сотрудника Института изучения России в Нью-Гэмпшире. Томас и его супруга Светлана тогда не подозревали истинных целей такого внимания к себе. Но, вспоминает Колесниченко, Эймс мало-помалу стал не просто проявлять интерес к процессам, происходящим в Советском Союзе, но и искренне радовался многим переменам в нашей стране. Не по этой ли причине Эймс резко оборвал свои отношения с семьей Колесниченко? После ареста Эймс на непродолжительное время стал доступен для журналистов. Во время одной из таких встреч в тюрьме он сказал, что хотел бы дать интервью Колесниченко. Это было опубликовано, и Томас обратился за визой в посольство США в Москве, но получил отказ. «Уже в бытность мою министром иностранных дел я совершил в 1996 году поездку в США. Пригласил полететь, как это принято, группу журналистов, в том числе и от Итартас Колесниченко». Чтобы не осложнять ситуацию, заявил, что не будет ставить вопрос об интервью с Эймсом и ограничится лишь освещением моего визита. Тем не менее, уже выданную Колесниченко американскую визу аннулировали прямо накануне вылета, и он, вполне понятно, не полетел. Однако, как мне рассказал наш тогдашний посол в США Юрий Воронцов, шеф американской полиции заявил встречавшим нас на аэродроме российским дипломатам, что не выпустит из моего самолета никого, пока не проверит и не убедится в отсутствии на борту Колесниченко. Только твердые заявления с нашей стороны, что в таком случае визит российского министра будет сорван, остановил эту беспрецедентную операцию. В тот же день я рассказал о случившемся Олбрайт, подтвердив, что Колесниченко вообще не намерен ни в какой форме обращаться к кому бы то ни было с просьбой об организации интервью с Эймсом. Добавил, что могу гарантировать, Колесниченко никогда не был работником спецслужб. Через два дня Мадлен во время переговоров передала мне записку, в которой говорила, что виза моему другу для освещения визита в США может быть выдана. Несмотря на то, что до окончания пребывания оставалось всего два дня, и к тому же Колесниченко плохо себя чувствовал, он из принципа все-таки прилетел на сутки. В июле 2003 года Тома Колесниченко не стало, я тяжело переживаю потерю своего близкого друга. Вместе с тем Эймса характеризует то, что передаваемая им информация касалась американских агентов, завербованных во властных структурах или спецслужбах СССР, а затем России. Российская разведка оказалась настолько высокопрофессиональной, что ФБР не удалось засечь ни одной тайниковая операция Эймса, а их было немало. Кстати, одна из них должна была состояться буквально за несколько дней до ареста Эймса. Об этом точно не знали, иначе ФБР предпочло бы взять его с вещественными доказательствами. Это совершенно ясно. Я мог бы добавить, что Эймс незадолго до ареста выезжал для встречи с нашим связником в одну из латиноамериканских стран. Позже в США даже уверяли, что знали об этом, плотно опекали его. Но дело в том, что американцы так не смогли зафиксировать факт встречи Эймса с нашим представителем, а встреча состоялась. Я не хочу судить о причинах провала Эймса. Возможно, ФБР в той или иной форме получило сигнал от своего источника из Москвы. Очевидно, на каком-то этапе вычислению крота американским контрразведчикам помогла беспечность Эймса в отношении денежных трат.